Глава 12. Макс. Маленькое жилище крохотного человека на окраине города. Что Лор надеялся здесь найти? Его новая пассия определенно не похожа на шпиона или тайного агента. Обычная никчемная смертная, чья жизнь размажется по дороге между работой и домом. И обрезгливо провел пальцами по книжному стеллажу, еще и неряшливая ко всему прочему. Вон сколько пыли. На полке ровным рядом стояли дешевые любовные романы с одинаковыми тонкими корешками. Неудивительно, всякая девушка, даже последняя скромница, мечтает о большой и чистой любви, да о члене потолще. Незаправленная кровать и грязная посуда в раковине лишь подтвердили подозрения в неопрятности. Понимаю, девушка живет одна и не обязана соблюдать музейную чистоту, но я бы к такой на романтический ужин не пришел. Да и что бы она приготовила? Холодильник почти пустой, только пластиковые контейнеры да сморщенная луковица. Судя по белью, на свидание девушка определенно не ходила. Никакого кружева с рюшками или соблазнительных чулочек. Да, безобразие, скучная барышня. Я бы на такую в жизни не позарился. Но у Лора был дар видеть людей с необычной стороны. Да и сама София чем-то неуловимым напоминала одну старую общую знакомую, имя которое мы старались не вспоминать. Пароль от компьютера — день рождения матери. Ну надо же, как глупо и ожидаемо. Вроде современная дамочка, а сделать пароль похитрее не додумалась. Увы, и на компьютере ничего интересного. Даже ссылок на порносайты не было. Удивительно, что молодая одинокая девушка не ласкает себя долгими вечерами. Но ничего, если не наскучит Лору, он ее научит премудростям любви. Выключив компьютер и убрав следы пребывания в чужом доме, я вернулся к машине и занялся любимым делом — наблюдением. Мне нравилось сидеть в теплом авто и бездельничать. Самая легкая работа в мире. Примерно через полчаса к дому подъехал знакомый автомобиль. Из его чрева выбежала миниатюрная фигурка и быстро скрылась в подъезде. «Кажется, Лору сегодня не перепадет». Я усмехнулся под нос и поспешил набрать номер неудачника. «Что, не дала?» «Да иди ты, старый черт, я и не просил», — послышался довольный голос в динамике. «Мне продолжать за ней приглядывать?» «Даже не знаю. Кому она нужна?» «Тебе», — хохотнул я. «Мне несложно, могу еще несколько дней позависать». Молчание на той стороне неприлично затянулось. Мне оставалось слушать, как мчится машина Лора по ночной дороге. «Хватит бездельничать. Возвращайся домой». «Как скажешь. Тогда увидимся за ужином». Небольшой кружок по ночному городу, чтобы нагулять аппетит, и вот я в родном доме. Со второго этажа вальяжно спускалась Катарина в обтягивающем кожаном платье, больше похожем на широкий пояс, едва прикрывающий грудь и промежность. «Куда это ты такая красивая собралась?» — улыбнулся я, стараясь разглядеть трусики под платьем. «Не твое собачье дело», — огрызнулась Катарина. «Прелестная, но гадкая, как змеюка. Я понимал, зачем Лор ее держит рядом. От такой любовницы хрен отвяжешься, но поганый характер Катарины портил все впечатление. Поэтому побольнее ужалить ее в ответ было моим маленьким развлечением». «Что, Лоренс опять променял тебя на смертного? Надо больше молчать и лучше сосать, красавица!» Стоявший у дверей медведь сдавленно хихикнул. «Сам ему соси, иллириец поганый!» Катарина выбежала из дома и громко хлопнула дверью. «Нет в мире существа, над которым я любил издеваться больше, чем над взбалмошной красавицей. Я бы ей, безусловно, нашел применение под стать талантом, да не хотел Лора расстраивать». Старый друг и правда не терял времени зря. Со второго этажа двое прислужников тащили завернутое в пакет тело. «А подождать не судьба?» — обиженно воскликнул я, врываясь в спальню Лора. «Договаривались же!» Друг развалился на запачканной кровати, слизывая остатки крови с губ. Ему, как всегда, было насрать на договоренности. «Прости, думал немного отдохнуть, но что-то пошло не по плану». «У тебя всегда все не по плану», — проворчал я, плюхаясь в кресло. «Что там у Софии?» — мягко спросил Лор, и даже голос стал нежнее. «Ну точно вляпалась девчонка в неприятности. Одержимый Лоренс не отступит, пока не получит своего». «Ничего», — протянул я. «Вот вообще, скучна, как монашка, даже порнуху не смотрит». «Это хорошо», — мечтательно улыбнулся Лор. «Люблю скромных девушек». Он любил не скромных, а все еще думал о той, которую давно потерял. Сходство у Софии имелось, вот Лор и цеплялся за нее, как за померкшие воспоминания. Не в первый раз с ним случались подобные вспышки ностальгии. Жаль, что они имели свойство быстро проходить, и объект вожделения становился ему безразличным.